эта потрясающая история начиналась как самое что ни на есть обычное. А это и неудивительно. Почти все захватывающие приключения именно так и начинаются. Потом уж всякие сочинители начинают выдумывать, что, мол, все герои еще за полгода до этих событий стали предчувствовать. Вот, мол, скоро начнется. Ничего подобного. Это я вам говорю. Бак-то Пол. Или Пол Макферсон. Кому как больше нравится. Тот самый человек, с которым произошли совершенно поразительные вещи. Как вспомню, до сих пор голова кругом идет. Долго я с собой боролся и все-таки не утерпел. Решил рассказать. Только давайте уговоримся сразу. Никому ни слова. А то, знаете, всякое может случиться. Итак, как я уже сказал, начиналось все очень просто. Был обычный день, солнечный, насколько я помню. Я вышел из Бруклинского храма и потопал себе к ближайшей станции метро. Хойт-Шермерхан она называется. Шел не очень торопясь, поглядывал вокруг и знаете, о чем думал? Вот уже бог весть сколько лет ходят преданные по американской земле. Хоть и Сари можно увидеть на улице все чаще, а нет, чуть ли не каждый прохожий непременно провожает тебя удивленным взглядом. Как будто щеголять в ярко-зеленом костюме и еще более ярких башмаках, как, например, плечистый господин, который топал параллельным курсом со мной, это вполне нормально и прилично. А если у тебя практически лысая голова, очень, кстати, празднично сверкающая под солнышком, то это значит какая-то аномалия. Не то, что меня это очень уж смущало. Проблема моя, настоящая проблема, была гораздо серьезнее, чем простая стеснительность. Я сжимал в пальцах бусинку четок, повторял мантру, а мысли мои в это время порхали над всеми Соединенными Штатами. Я думал о том, что в Нью-Йорке жизнь моя и служение как-то не складываются, и что надо бы перебираться в какой-нибудь другой храм. Скажем, сесть в автобус и двинуть в Филадельфию или на худой конец в Нью-Джерси. В последнее время стали дорожать жетоны на подземку, и это тоже было не очень приятно. Я достал $3 и взамен получил из окошка 2 невзрачных кусочка пластмассы. Один положил в кармашек курты, второй взял между пальцев и направился к турникету. Тут мое внимание окончательно отвлек здоровенный полицейский, стоявший у прохода. Обычно копы не мозолят пассажирам глаза, и если этого сюда выставили, значит, где-то что-то случилось. А чему удивляться? В этом мире преступления совершаются каждую минуту. Впрочем, может, кто-то просто попытался проскочить через турникет без жетона, вот и все. Я сразу же услышал шум приходящего поезда и бросился бежать по лестнице, потому что следующего пришлось бы ждать 15 минут, а этого мне совсем не хотелось. Подъехала электричка, помеченная буквой А. Я бы предпочел ту, что с буквой С, потому что это был экспресс, а поезд с буквой А кланялся каждому столбу. Но в конце концов, расстояние было небольшое, людей в вагоне немного. Какая разница, ну, посижу чуть дольше. Лучше было уехать поскорее, потому что начинался час пик, а кататься на метро в час пик кому понравится. Поезд загудел, набирая ход, а я подошел к довольно запутанной схеме метро и стал смотреть, сколько мне ехать из остановок до Кеннелл-стрит. Именно на станцию Кеннелл-стрит послал меня с поручением Джаганатха Прасада Дас, тот самый, который заведует хозяйственной частью нашего храма. В тот день он как раз монтировал жутко такой мощный кондиционер в самом большом помещении, и для этого надо было кое-что подкупить. В общем, посмотрел я на карту, все для себя выяснил, сел и опять задумался. И знаете, о чем думал? Все-таки крепко держит меня Майя. И если разобраться, ничего поделать с этим у меня не получается. Нет, я, конечно, веровал в Господа, но в то же время был настолько засорен всякой чепухой, что даже не решался претендовать на инициацию. От кого ее принять? На кого навьючить ответственность за такого ученика, как я? То-то и оно. Между тем, во мне сидела такая интересная мысль, что если бы я застал Шрилу Прабхупаду живым и был бы рядом с ним, вот тогда из меня получился бы толк. Обязательно получился бы. Я бы достиг очень высокой ступени духовного развития. Собственно, как каждый вайшнав, пусть даже молодой, так сказать, начинающий, я, конечно, понимал, что Бхактивиданта с вами вовсе не умер совсем, то сейчас его душа пребывает в блаженной близости с Богом, но мне этого было мало. Вот если бы этот величайший йог был совсем рядом, чтобы можно было поговорить с ним, увидеть... Меня настолько увлекли эти несбыточные мечты, что я постепенно заклевал носом, перестал повторять мантру и, в конце концов, сладко задремал под стук колес. И вдруг мне показалось, через какое-то мгновение я услышал резкий, искаженный динамиком голос, объявляющий очередную станцию. «Следующая остановка — 135-я улица», — сказал голос. Я подскочил, как ужаленный, осмотрелся. Вагон был почти пуст. Все вышли, за исключением нескольких мрачноватых субъектов, большинство из которых были чернокожими, и только один или два пуэрториканца. Вот тупица! Я не просто проспал свою остановку. Знаете, что я сделал? Я заехал под Гарлем. А это значило, что мне теперь придется битый час возвращаться к станции Кеннел-стрит. Пока я сделаю там все порученные мне покупки, как раз наступит мой любимый, в кавычках, час пик. Вот это все и означало, что мое сознание было совсем не на месте. Но делать нечего. На следующей станции я вышел. Огляделся опять. Диковатое место, доложу я вам. Хоть и под огромнейшим городом Соединенных Штатов. Стены ободраны, потолок облущен. Пол вообще неизвестно, когда мыли. А публика какая? Два или три афроамериканца. На пустой платформе. Нет, вы только не подумайте, ради бога, что я расист какой-нибудь. Но представьте себя на моем месте. Стоит такой лучезарный, сияющий, белокожий человек... в воздушных вайшнавских одеждах в центре самого мрачного, грязного и криминального района Нью-Йорка. Представили? Ну, вот то-то. Когда мой поезд исчез в туннеле, стало совсем не по себе. Ух, какими глазами они на меня глядели. Надо было срочно отсюда сматываться. Я быстро пошел по платформе, пытаясь найти переход на противоположную сторону. И, естественно, не нашел, потому что станция была маленькая. На вторую платформу можно было попасть только через верх, а это значило потратить еще один жетон. Таким образом, $1.50 были выброшены. Можно было поступить иначе. Подождать следующего поезда, проехать на нем до 145-й улицы. Эта станция большая, и там, конечно, был удобный и, самое главное, бесплатный переход. Но ведь я уже говорил вам, что голова моя была забита разными мыслями о своем бедственном существовании, а значит, логически соображала с трудом. К тому же я только что проснулся и не совсем стряхнул с себя остатки сна. Подошел к краю узкой платформы. Может, просто перебраться через пути на другую сторону? Раз-два и уже там. И $1.50 сэкономлю. Но потом, проскинув мозгами, я решил, что, пожалуй, скакать через пути — дело довольно опасное. И жизнь даже такого человека, как я, Все-таки стоит подороже $1500. Еще чего доброго, отлетит душа не вовремя. А потом весь храм будет говорить, что Бак-то-Пол бросился на рельсы. В общем, я решил, что такой план не годится, и побрел к турникетам. И тут я заметил, как из какого-то мрачного уголка вынырнул здоровенный чернокожий в длинном мятом плаще, придавил тяжелым башмаком окурок и не спеша так двинулся мне наперерез. Ну вот, подумал я, начинается. Сейчас он врежет мне в челюсть, вытряхнет из моих карманов деньги, которые, между прочим, мне не принадлежали, и ищи его потом. Я весь сжался изнутри и ускорил шаг. Как будто если он не успеет встать мне поперек дороги и пропустит мимо, то не сможет потом меня догнать. Я проскочил. Справа мелькнула угрюмая физиономия с глубоким шрамом на лбу, но человек почему-то меня не схватил. Я стал быстро от него удаляться и, поднимаясь по лестнице, подумал, может, я просто с перепугу принял его за злоумышленника. Мне стало стыдно своей трусости, но когда я обернулся, то увидел, что негр топает за мной. На некотором расстоянии, но, несомненно, за мной. Поймав мой взгляд, он резко остановился и повернулся к путям, как будто ожидал поезда. Но теперь меня было не обмануть. Я был практически уверен, что этот человек меня преследует. И, как назло, ни единой живой души вокруг. Я понял, что единственное мое спасение — выскочить на улицу. Там, при людях, он не посмеет на меня напасть. Лестница была крутой, ступеньки высокими, я принялся карабкаться наверх, бормоча махамантру и боясь оглянуться. Но я не успел добежать до выхода из станции. Удар, которым меня наградили сзади по голове, был такой силы, словно прямо на меня с воем и грохотом свалился огромный тяжелый бомбардировщик. В глазах вспыхнул какой-то невыносимо яркий свет. Я пробежал еще несколько шагов, почему-то совершенно спокойно спросил себя, чем это он, дубинкой какой-нибудь или рукояткой пистолета? А потом наступила полная темнота. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я очнулся. Приоткрыл глаза и тут же их зажмурил. Прямо в зрачки ударил такой яркий свет, что даже в затылке загудело. Ощущение было такое, словно в глубине головы засел какой-то маленький противный человечек и изо всех сил дубасит во все стороны тяжелым молотком. Бум-бум-бум. О, кажется, вам уже лучше. Я заставил себя снова открыть глаза и увидел над собой серьезное женское лицо в очках. А где это я? В больнице. Скорая вас привезла. Вас кто-то сильно ударил по затылку. Но теперь все будет хорошо. Погодите. О, вставать пока не надо. Больно, конечно, больно, но через несколько дней все пройдет. И давно я здесь? 2 дня. Ничего себе. А мои круги? Где мои джаба? Мешочек такой оранжевый с щетками внутри. Вот этот? Да, совершенно верно. Спасибо большое. Вот видите, все в порядке. Вы отдохните, а я зайду попозже. Доктор ушла. Я осмотрелся. Обычная больничная палата, никаких излишеств. Двухместная, вторая кровать застелена. Телевизор в углу. Выключен, хвала Кришне. И только начнешь смотреть, втянешься, потом голова еще сильнее заболит. 2 суток, это ж сколько я кругов пропустил, кошмар. Я взял со стола рядом с койкой стакан с холодной водой, сделал несколько глотков. Стало немного полегче. Молотобойц в голове работал уже не так усердно. Но как только он ослабил свои удары, сразу захотелось спать. Я понял, что наверстывание кругов махамантры, пожалуй, придется отложить. Иначе это будут мои последние круги. Ну как больной? Спасибо, неплохо. Поспал вот неплохо. А как зовут больного? Бакта Пол. Ну вот, мистер Пол. Пол это не фамилия, меня зовут Пол. Просто Пол. Хорошо, может... хорошо, вы только не волнуйтесь. У вас сотрясение, череп цел, но волноваться все равно не стоит. Лучше ответьте мне, вы помните, что с вами случилось? Помню, а как же? Я выходил со станции метро под Гарлемом, и какой-то чернокожий двинул меня по башке сзади. А откуда вы знаете, что он чернокожий, если он ударил вас сзади? А я его видел перед этим. А потом он за мной погнался. И главное, погнался так... Понятно. Как же вас угораздило под Гарлем попасть? Я заснул в поезде, вот он меня туда и завез. Поезд, я имею в виду. В следующий раз будьте повнимательнее. Вы еще легко отделались. А где вы живете? В Бруклине. А почему вы ходите в этих одеждах? В одеждах? Угу. А где они, кстати, одежды-то мои? С ними все в порядке. Висят у нас в хранилище. Мы скоро вас выпишем вместе с вашими одеждами, но сначала нужно пройти осмотр психотерапевта. Это что, из-за сотрясения, что ли? Да, из-за сотрясения. Ну и не только. А еще из-за чего? Честно. Конечно. Поймите нас правильно. Люди обычно не ходят по улице в таком виде. Ага. А так ведь я просто преданный сознанию Кришны. Вы что, никогда не слышали ни о чем подобном? Ну, кришнаит я. Кришнаит. Это что-то связано с антивоенным движением. Ну, смотря в каком смысле. Вы пацифист. Ну, собственно, это ваше личное дело. Нас больше интересует другое. Вы принимаете галлюциногены? Галлюциногены? Это что, вроде ЛСД? Совершенно верно. Да вы что? В жизни не принимал. А моя одежда, она означает, что я последователь ведической традиции, философского и религиозного учения. Я вайшнав. Ну, как вам объяснить? Я удивляюсь, как вы умудрились никогда о нас не слышать. Очень сожалею, но вот умудрилась. Вы очень устали. Отдыхайте. И она вышла из палаты, не сказав больше ни слова. За сумасшедшего, видимо, приняла. Странные какие-то творились вещи. На следующий день с самого пробуждения я стал читать мантру. 3 умножить на 16, сколько будет? 48. Ничего себе работенка, да? А голова-то, между прочим, болела. Но где-то к полудню, как-то неудивительно, я стал нагонять свой, так сказать, график. Можно было немного отдохнуть. Заниматься ерундой какой-нибудь. Вон телек посмотреть, к примеру. Поднялся с кровати. Ишь ты, цветы в вазе поставили. Искусственные, наверное. Ну, так и есть. Ящик был какой-то допотопный. Даже пульта дистанционного управления не было, иначе стал бы я подниматься. Я щелкнул массивным выключателем, но экран загорелся не сразу. Сначала телевизор загудел, будто он был с мотором. Ну, наконец, минут через 2 появилась картинка. Знаете, что показывали? «Мой любимый марсианин», комедию 60-х годов. Черно-белый, антиквариат настоящий. Я переключил канал. Там показывали какое-то шоу, тоже черно-белое. Что, не сговорились, что ли? Я немного повозмущался, а потом сообразил, что дело-то не в телепередачах, а в том, что сам телевизор черно-белый. Вот так богадельня. Неужто у больницы нет средств, чтобы купить телек поприличней? Наверняка просто денег пожалели. Молодой человек, а что это вы встали без разрешения? А я просто хотел у вас тут телевизор, и я хотел Ложитесь, посмотреть... Ложитесь, пожалуйста, пока на место. И не торопите события. Мы вас выпишем. Если только вы будете хорошо себя вести и слушаться доктора. Свое обещание она сдержала. Вообще, доктор Джонс только с виду казался такой суровый. А на самом деле это был доктор, что надо. Внимательный к пациентам, достаточно внимательный, чтобы войти в их положение. К примеру, перед выпиской возник, естественно, разговор об оплате моего комфортабельного отдыха в этой больнице. Я, честно говоря, не очень хотел финансово напрягать храм из-за вот этой своей глупости и просто сказал, что не имею никаких доходов. И в конце концов, за любого гражданина Соединенных Штатов кто-нибудь обязательно заплатит. Государство или фонды там какие-нибудь. Так вот, доктор Джонс на меня совсем не рассердилась и отпустила меня с миром. Оказалось, что мои тхоти и курты преспокойно висели все эти дни в одном из стенных шкафов, в той же палате. Санитарка сказала мне, что в нижнем шкафчике лежит еще кое-какое мое имущество. Я открыл этот шкафчик. Нате вам. Бумажник. Расстегнул замок. И странное дело, все 27 баксов. В храме мне дали 33, я потратил на жетоны на метро. Значит, получается, что этот афроамериканец у меня ничего не украл? Я залез в глубокий карман курты и нашел там метрошный жетон. Вообще ничего не взял. Ну зачем же, скажите на милость, он дубасил меня по башке? Из принципа, что ли? А может, он просто был больной? Просто, может, физически белых не переносил? Я не нашел ответа на эти вопросы, да и не особенно старался их найти. Нужно было решать вопросы практически. А первой задачей было что? Конечно, добраться до храма и все объяснить. Когда я вышел из больницы, солнышко сияло так же ярко, как в тот день, когда меня чуть не пристукнули. И, видимо, стукнули все-таки здорово, потому что Нью-Йорк показался мне каким-то не таким. Самые заурядные вещи вызывали удивление. К примеру, когда мимо проехал Бьюик, сошедший с конвейера где-нибудь в середине 60-х, я долго провожал его прожженным взглядом, уж больно хорошо он выглядел, весь блестящий, лаковый. Отец не раз говорил, что иметь такую музейную редкость — это стоит целого состояния. Тут мне на глаза попалась телефонная кабинка. Я, естественно, решил, что не грех позвонить в храм и напомнить о своем существовании, прежде чем я появлюсь там лично. Я подошел к телефону и обнаружил, что звонок подешевел до 10 центов, представляете? Стоило полежать в больнице пару деньков, и не узнаешь собственного города, вот дела. Но, честно говоря, подешевение телефона меня не особенно расстроило. В конце концов, это было лучше, чем подорожание жетона на метро. Надо было только разменять бак, потому что мелочи у меня в карманах не было совсем. Тут как раз я увидел мальчишку-газетчика. Послушка, разменяй мне, пожалуйста, доллар. Мне нужно по телефону позвонить, а тут у вас... А вы купите что-нибудь у меня, тогда получите сдачу мелочью. Только так. А как же, только так. Узнаю типичного жителя Нью-Йорка. Я вообще-то не любитель газет читать. Ну ладно, раз уж так настаиваешь, держи. Дай какую-нибудь подешевле. Вот это возьмите. 10 центов с вас. Всего-то. Честно говоря, я не думал, что остались газеты по такой цене. Подожди, мелочь пересчитаю. Ну ладно, все правильно. Погоди. Ты что это мне подсунул? Как что? Газету? Я понимаю, что газету. На число посмотри. 12 июля 1966 года. Ты где ее откопал? В каком смысле откопал? Ну, я так думаю, ты торгуешь свежими номерами, а не макулатурой. А это и есть самый свежий номер. Сегодня 12 июля 1966 года. Вы что, с луны свалились, сэр? Вы слушали первую серию фантастического радиосериала «Властитель века» по роману Випрамукхи Свами. В ролях: Пол Макферсон, Сергей Курдюков, доктор Джонс, Вриндавана Чандрика Даси, мальчишка-газетчик Лора Луганская, звукорежиссер Наталья Турлова. Продолжение следует.